Часть третья. Глава первая. Кефалония, август 1823 года. Полковник Напье, представлявший интересы Англии на Кефалонии, отсутствовал. По слухам, он уехал на срочную встречу с Пашой по поводу нарушения турками нейтралитета Ионийских островов. Вернуться полковник обещал со дня на день, и пока команду Геркулеса вышел приветствовать капитан порта, житель Кефалонии. Он был бодр, вездесущ, хвастлив и хитроват. «Греки объединились», — рассказывал он, оказавшись на борту. «Турки не станут атаковать их с моря. Уверен, освобождение не за горами. Мы благодарны лорду Байерну за оказываемую нам честь». Конечно, помощь и поддержка новому правительству и народу Греции необходимы как никогда. Он поднял выданный ему бокал с итальянским вином и встал, поклонившись. Остальные тоже встали и выпили за свободу Греции. После ухода кефалонийца на борт пожаловал представитель английской страны, господин Джон Кеннеди. Он служил секретарем у полковника Напье и посчитал своим долгом в отсутствие начальства явиться на судно. У него было иное мнение относительно сложившейся ситуации. «В море хозяйничают турки. Да, они не предпринимают никаких действий, лишь контролируя побережье. И именно поэтому греческий флот стоит возле охваченного войной материка». «Они могли бы попытаться выступить», — встрял Байрон. «Среди греков нет единения. До сих пор они расколоты на несколько противодействующих друг другу, а не туркам, партий. Часть выступает на нашей стороне, в союзе с Англией. Другая часть борется за власть в стране, мешая попыткам Англии оказать помощь. Они считают, что наша страна хочет утвердить собственное правление в угоду собственным интересам. Нейтралитет на островах мы поддерживаем с трудом, лавируя между двух огней». Байрон искренне старался вникнуть в сложившуюся ситуацию. Он написал письмо лидеру сулетов в Карнании, Марко Боцарису, прибывшему в Мессалунгион, и к которому в распоряжении имелись рекомендательные письма. «Мне говорили, Боцарис — храбрый воин и честный человек», — объяснял он Трелани. «Редкое сочетание в любом человеке. Надеюсь получить от него ответ и понять, где я смогу принести большую пользу Греции. Сулиоты сражались за независимость своих земель в горах с самого начала войны. Сейчас их земли заняты турками, а сами сулиоты перебрались на острова, а кто-то воюет в Греции. Отвага этого народа не поддается описанию». Трелла не понимал восторг Байрона и тоже мечтал посмотреть на храброго Боцариса. Проходил день за днем, а ситуация не прояснялась. Байрону пришли письма, направленные в Геную и оттуда проделавшие путь вслед за адресатом до Кефалонии. Письма писал господин Блэкьер. «Странно, вопреки своим предыдущим просьбам поторопиться, здесь он пишет, что нам следует задержаться в Италии». Сам он тоже, вопреки первоначальным планам, собирался уехать из Греции. Джордж пожал плечами. Трелани, которому наскучило длительное пребывание на корабле в бездействии, раздраженно спросил. «Блэкер как-то объясняет свой поступок?» «Нет, в этом-то и проблема. Он обещает все рассказать лично. Я отправил лодку на Корфу. Надеюсь, там его застать. Отсрочка ничего в данный момент не значит. Если мы выдвинемся из Кефалонии, нам следует точно знать, куда идти. Я спрашивал капитана Скотта, готов ли он двигаться к материку. Он отправится только если я пообещаю оплатить все расходы, которые он понесет. А у капитана там могут конфисковать судно. Стоит ли так рисковать?» Еще через день на остров вернулся полковник Напье. Вместе с другими офицерами он немедленно прибыл на Геркулес поприветствовать Байрона. «Рассчитывайте на наше гостеприимство. Мы горды принимать вас здесь», — объявил он. «Не могу сказать, что на острове вы увидите благоденствие, роскошь и богатство. Совсем наоборот. Цветущая страна превратилась в место скопления нищих и обездоленных. Греческое правительство, раздираемо распрями, идет непримиримая борьба за власть. «Как нам следует поступить, с вашей точки зрения?» — поинтересовался Байрон. «Оставайтесь на Кефалонии. Вы и отсюда сможете оказать помощь. Например, Сулиотам и другим бежавшим сюда грекам. Они находятся в бедственном положении. Не в наших силах и полномочиях облегчить их жизнь». Так прошел очередной день на острове. В Лондон Джордж отправил письма с просьбой дать ему дальнейшие инструкции, чтобы наилучшим образом соблюсти интересы Англии и Греции. Его самого мучили противоречивые мысли, но двигаться с места и в самом деле не имело большого смысла. Созвав друзей в каюту, поздно вечером он объявил: «Здесь есть интереснейшие места, господа. Не отправится ли нам, пока мы проводим время в ожидании, посмотреть Итаку? Когда-то давно я был там. Уверяю вас, места удивительные. Я с удовольствием посещу их снова. Заодно мы поговорим и с другими людьми, послушаем их суждения». Однако сразу пуститься в путешествие не удалось. На следующий день пришли приглашения отобедать сразу от нескольких знатных английских семей, проживавших на острове, и отказать им Байрон не смог. «Небольшая с моей стороны жертва», — объяснял он. «Меня принимают очень тепло. Следует ответить людям соответствующим образом». Он даже согласился посетить мессу, что поразило Трелани куда больше, чем ежедневные визиты к обеду. «Байрону льстит подобное внимание», — говорил он друзьям, находясь в это время на борту Геркулеса. «Давно ведь не было такого ажиотажа вокруг его персоны. Слава вроде пошла на убыль, а тут все началось заново. Восхищенные взгляды, напускное радушие, лесть». К облегчению Трелани, с рассветом 11 августа их компания, оседлав мулов, направилась в горы в сторону деревни Святой Ефимии, возле которой располагался порт. Оттуда на лодке Байрон собирался переправиться на Итаку. Солнце начало припекать сразу. Шляпы от палящих лучей помогали слабо. К тому же дорога оказалась куда сложнее, чем ожидалось. Петляя между кустами и деревьями, узкая тропинка вела круто вверх, в горы. Небольшая компания, состоявшая из Байрона, Трелани, Гамба, доктора Бруно и шотландца Брауна, друг за другом поднималась выше и выше. Большая часть слуг осталась на корабле, но особой помощи от них тут и не требовалось. Впрочем, никто не жаловался. Преодолевая милю за милей, путешественники приближались к цели. В некоторых местах тропа становилась совсем крутой. Мулы замедляли и без того неспешный ход, еле переставляя ноги. Останавливаться в тени деревьев было бесполезно, солнце проникало даже сквозь листья. Ни дуновения ветерка, ни облачка, которое бы заслонило на мгновение желтый диск. К тому же есть никому не хотелось. Разговоры затихли, лениво пели птицы, под копытами шуршала трава, и порой мелкий камешек скатывался куда-то вниз. В воздухе повис тяжелый запах эвкалиптов. «И не поверишь, что идет война!» С трудом переводя дух, вымолвил Трелани, поравнявшись с Байроном в том месте, где тропа стала чуть шире. «Здесь будто время остановилось. Такая тишина, какая, наверное, случается после смерти». «О, великолепное сравнение!» — откликнулся Джордж. «Откуда вы знаете, мой друг, что после смерти будет тихо? Может, вокруг раздастся громкий звук фанфар, грянут литавры? Мол, наконец-то и этот отдал Богу душу, он перестал мешаться на земле под ногами». «Вы, как обычно, спорите, дорогой Джордж, мы бы услышали шум из преисподней», — не отставал Трелани. «Вспомните Данте», — посоветовал Байрон. «Уверяю вас, там», — он поднял указательный палец, — «шумно, и не надейтесь на покой. Наслаждайтесь им сейчас». Трелани пришлось вновь отстать, дорога сузилась. Мулы уткнулись друг другу в спины и безропотно стали карабкаться дальше. Растения вокруг не отличались буйством красок. В августе, опаленные солнцем, они стояли покрытые светло-зеленой листвой, где-то пожухлой, где-то ниже к траве более яркой. На земле толстым слоем лежали прошлогодние листья. Казалось, в них можно зарыться, укрывшись как одеялом от жарких лучей. Иногда из-под листка выползали мелкие лесные букашки, тут же опять исчезая из виду. На вершине горы путники на минуту остановились. Перед их взором простиралось лазурное море. Оставалось спуститься к святой Ефимии, а затем проплыть между островами к Итаке. «Какой захватывающий вид!» — воскликнул Браун. «Только ради этого стоило пускаться в дорогу». «Каждый раз меня удивляет необыкновенная красота природы», — ответил на эти слова Джордж. «Море везде разное, хотя вода должна была бы оставаться одинаковой. Но мы прибыли из Италии, где пейзажи имели совершенно иной вид». Простиравшаяся внизу водная гладь и рассыпанные то тут, то там острова сверху напоминали карту, написанную талантливым художником. Среди деревьев уже различались скромные жилища рыбаков, далеко в море маленькими точками виднелись лодки. Но полуденная жара не позволила людям долго любоваться открывавшимся видом. «Вниз идти сложнее, чем подниматься», — напомнил Джордж. «Если мы хотим успеть переправиться на Итаку, следует начать спускаться». Теперь камешки из-под копыт летели вниз куда чаще. Приходилось натягивать поводья, чтобы не давать мулам передвигаться слишком быстро. Они шли по наклонной тропинке, норовя в любой момент поскользнуться или споткнуться о корягу. Горячий, разряженный воздух попадал в легкие, затрудняя дыхание. Пот струился по спинам, и рубашки противно липли к коже. К 3 часам компания достигла деревни. Несмотря на приглашение встретившегося там по пути англичанина задержаться у него на ночь, Байрон приказал слугам раздобыть лодку. «Мы сегодня же будем на Итаке. Далее наш путь лежит к небольшому городку Вати. Он в 6 милях от побережья, на котором мы высадимся. К капитану Ноксу, представляющему интересы Англии в Вати, у меня рекомендательные письма». «Мы успеем туда добраться до наступления темноты?» — спросил Пьетро. «Сомневаюсь. Если не получится, останемся ночевать в пещерах, которых так много на Итаке. А на рассвете сразу отправимся дальше». Трелани не разделял энтузиазма Гамбо и Байрона, но спорить не стал. Было очевидно, что Джордж твердо намеревался покинуть гостеприимную деревню, а вот действовать на Итаке следовало по обстоятельствам. 4-весельная лодка нашлась быстро. Оставив мулов на берегу, все перебрались на борт открытого суденышка и отчалили от берега. Тут же усталость была позабыта. Узкий пролив между островами вблизи очаровал путешественников еще сильнее, чем с вершины горы. Жара немного спала, солнце быстро садилось за горизонт. На море дул прохладный ветер, остужая разгоряченные тела людей. На Итаке хорошее настроение не покидало искателей приключений. 8 человек сошли на берег. Слуги быстро выгрузили из лодки ту небольшую поклажу, которую взяли с собой в дорогу. Вокруг не было ни души. Не видно было ни строений, ни иных признаков обжитого участка земли. «Сейчас перекусим фруктами и поплаваем», — предложил бодро Байрон. «Заночуем в одной из многочисленных пещер. Их тут достаточно для размещения целого отряда». Доктор Бруно недовольно покачал головой. Он предложил Трелани дойти до ближайшей пещеры. «Мы прогуляемся, посмотрим, где нам предстоит ночевать», — крикнули они остальным, но на них не обратили особого внимания. После целого дня, прошедшего под палящим солнцем, перспектива съесть немного винограда и искупаться выглядела куда привлекательнее. Бруно и Трелани скрылись за холмом. «Мы нашли для нас жилье», — оповестили они, вернувшись через час отсутствия. «Милый дом, приятные хозяева. Смотрите, они дали мула и послали с нами слугу помочь добраться до их жилища. Купавшаяся компания быстро передумала ночевать в холодной пещере. Собравшись, все дружно предложили Байрону ехать на муле. «Я не болен, друзья», — нахмурился он, — «и последую пешком. Дорога недолгая». Он откинул мокрые волосы со лба. «Вода всегда придает мне силы». В доме за холмом их ждали. Хозяева не походили на простых крестьян, и действительно за ужином выяснилось, что они прибыли из Италии, где в свое время у них процветала торговля. Хозяин развлекал гостей рассказами о том, как его дело пришло в упадок, и он купил дом вместе с участком земли на Итаке. С одной стороны от этого места виднелись две высокие горы, с другой — тот самый холм, за которым англичане высадились с лодки. Говорят, на вершине той горы находились дворец Одиссея и пещера, в которой он спрятал дары, преподнесенные ему фиаками, — сообщил Байрон. Греция полна красивых легенд и сказаний. Когда находишься здесь, веришь во все без исключения. Хозяин дома не ведал, кого принимал под своей крышей. Он вежливо выслушивал слова именитого гостя и вновь принимался за собственные рассказы. В итоге он разместил всех на ночлег в единственной свободной комнате, но это уже никого не беспокоило. Усталость мгновенно усыпила путников, закутавшихся в плащи. Утром Байрон отправился к развалинам дворца, который упоминал накануне вечером. Брауна направили с письмом в Вати. Остальные разбрелись кто куда. Браун вернулся быстро, с мулами, слугами, и сообщил, что лодка, присланная господином Ноксом, ожидает на берегу. Пьетро побежал искать Байрона. Дворец Одиссея представлял собой нагромождение камней, на которые не так просто было вскарабкаться. Джордж ушел недалеко. Он уснул с книжкой в руках в тени одной из стен замка. «Вставайте, пожалуйста!» — Пьетро вежливо потряс его за плечо. «Господин Браун вернулся с мулами и слугами!» «О, Пьетро!» — Джордж с неохотой открыл глаза. «Какой сон ты мне испортил! Я снова был счастлив, а это нечасто со мной случается, даже во сне!» Он поднялся с земли, отряхнулся и стал осторожно спускаться по осыпавшимся камням.